Рыбное суфле «Крессоньер». 200 граммов филе любой белой рыбы. 2 маленькие луковицы. 1 яйцо. 1 столовая ложка сметаны. 25 граммов сливочного масла. 1 чайная ложка лимонного сока. 2 столовые ложки рубленной свежей петрушки. 1 пучок кресс-салата. 6 столовых ложек белого вина. Перец. Очистить филе. Вымыть его в холодной воде и отсушить на салфетке. Размельчить филе. Добавить яичный желток и сметану. Приправить лимонным соком, петрушкой и перцем. Взбить яичный белок и осторожно, чтобы не опал, ввести в приготовленную рыбную массу. Смазать сливочным маслом форму и выложить в них суфле. Запекать в духовке в течение 25 минут. Пока рыба запекается, приготовить соус. Прокипятить в течение 5 минут на сильном огне кресс-салат и мелко нарезанный лук в белом вине. Перемешать и оставить на слабом огне до загустения. Растереть соус, приправить перцем, и соус готов. Выложить готовое суфле из формы и полить соусом.